743. Октябрь 12. Если бы знали, сколько света теряется во время шатаний и слабости духа, истинно ужаснулись бы. И никогда, никогда не допускали бы этой заразы. Шатания заразительны, ибо расшатывают все построение вниз по линии иерархии. Темные стремятся расшатать, посеять сомнения, уныние, безнадежность. Каждое омрачение — вода на их мельницу. Надо бороться против чувств своих малых, затемняющих путь. Ведь цель обстоит так. Либо они владеют человеком, либо человек ими. Участь раба или властелина человек выбирает сам, и никто ему не сможет помочь, если выбор сделан. Упаситесь от чувств малых, разрушающих даже великие дела.